Глава 5. Василиса. Да что же это такое? Еле заметная пыльца, блестящая в зале возле стены, не давала мне покоя. Я провела рукой сквозь нее, но со мной ничего не случилось. А Карл, смотрящий за тем, как я разговариваю с воздухом, уже готов был покрутить пальцем у виска. Пыльца казалась странной, еле заметной и живой. Она не падала на пол, не поднималась к потолку при легком дуновении, а просто замерла возле стены, медленно пульсируя почти у поверхности. «Вась, ты меня пугаешь», — заметил Карл, продолжая наблюдать за мной. Мы уже давно вышли из зала, где застыли Садар и его сын, и я была этому очень рада, потому что все происходящее пугало. Но самое главное заставляло поверить в эту реальность. «Тут блестит что-то», — я указала пальцем на пыльцу. «Еле заметно, ты ведь тоже это видишь?» «Нет», — Карл покачал головой, подозвал к себе Севера с Лиамом, и теперь вся компания внимательно осматривала то место, на которое я указала пальцем. «Стена как стена, камень да и только. Хм». Вот именно это самое «хм», высказанное хором, напугало меня до глубины души. Они все словно чего-то ждали от меня, постоянно перешептывались друг с другом и делали вид, что я здесь ни при чем. «А что, если со мной что-то не так?» И они не хотят мне говорить этого. Что если такие, как я, не могут существовать в их мире, и я теперь постепенно исчезну, растворюсь в воздухе и превращусь в пыль? Мамочки. Сильно испугавшись, я хотела было отойти от стены, но вместо этого поскользнулась и нажала ладонью как раз в область, окруженную странной пыльцой. И потайная дверка тут же отъехала в сторону. Маленькое, совсем небольшое отделение — явно было создано для того, чтобы в нем можно было что-то спрятать. Тайное место оказалось чем-то вроде пустого сейфа, в котором ничего, кроме пыли и песка, не было. «Ого!» — прошептала я, не понимая, как это произошло. А вот Карл и остальные, кажется, удивились больше не тайному отделению, а тому, как именно я его нашла. «Светится, говоришь?» — подозрительно поинтересовался Лиам. «А еще где твоя пыльца летает?» «Да вон там, у полки с книгами», — удивленно показала я, и по просьбам присутствующих вытащила именно тот экземпляр, который больше всего был окружен необычной пыльцой. И как это понимать? Как только я прикоснулась к книге и слегка подвинула ее в сторону, полка скрипнула и ушла вовнутрь, словно мы были в каком-то боевике или приключенческом фильме, а затем со скрипом и скрежетом отъехала в сторону. Передо мной открылся темный проход. За спиной, держась за руки, стояли Лиам с Карлом. Их рты были открыты, губы дрожали, и бедные мужчины, кажется, готовы были сойти с ума, в отличие от Севера и Мастера. По последнему вообще ничего было не понять. Он как узнал, что Карл дракон, вообще сник и ушел в себя, явно что-то обдумывая. «Недаром, ведьма», — прошептал Карл, обнимая при этом меня за плечи. «И ведь сходится, Василис. У себя замки вскрывала, а здесь тайные ходы видишь. Это же просто невероятно, пошли внутрь». Черный зияющий проем пугал и выглядел совершенно недружелюбно. Не удивлюсь, если оттуда полезет полчище неизвестных мне тварей. Или еще хуже, пауков или крыс. «Я лучше тут постою», — тихо заметила я. «Не горю желанием в темноте себе ноги переломать. Это же вы обладаете ночным зрением, нюхом и горой мышц». Мужчинам комплименты понравились, особенно Мастеру, когда упомянули про мышцы. Этот худосочный дракон гордо выпятил грудь, даже не понимая, насколько странно это все смотрится со стороны, ведь он кажется таким хрупким на вид. Первым в проем вступил Карл. Затем вошли уже все, кроме Мастера. Я тихо стояла возле стены, прислушиваясь к тому, как троица с тихой брани перешла на откровенную ругань, которая резко стихла и... послышался хруст. Странный такой, знакомый. Запах пошел, тоже знакомый и... «Вы тут чего это делаете? Тихую животы набиваете?» — рыкнула я, все же пройдя по длинному темному коридору. Я не ошиблась. Хруст малосольных огурчиков сложно перепутать с чем-либо другим. Трое мужиков, осознав, что им перепало счастье, со слезами на глазах набросились на спрятанные в небольшой холодной комнате деревянные кадушки, какие-то мешки и прочую утварь. Характерный чпок при открывании любимого всеми лакомства заметно прибавил сил и радости в ряды раненых бойцов. Даже эльф, отбросив назад свои шикарные волосы, остервенело поглощал сочные огурчики, словно семечки. «А мы не втихую», — — заверил меня Карл, четким движением поджарив десяток картофелин прямо на земляном полу. «А очень даже нагло и конкретно. Будешь?» «Еще спрашиваешь». «Тоже мне. Как будто по урчанию в животе непонятно, что я просто не могу отказаться от подобного предложения. Единственный, кто остался стоять в стороне, это наш восточный мастер. Он с ужасом наблюдал за тем, как мы сидим на полу и едим все, что пахнет, хрустит, скрипит и вообще хоть как-то напоминает продукты. И, судя по всему, его достоинство и воспитание просто не позволяло присоединиться к трапезе подобного уровня. «Так и будешь в стороне стоять?» — не выдержал Лиам. «А то ты неделю на одном чае, не воздухом же ты питаешься!» Эльф протянул дракону кусок вяленого мяса, завернутого в холщовую ткань с какими-то рунами, и довольно хмыкнул, наблюдая за тем, как тонкие руки элегантно принимают сей дар. Обнюхав еду с явным презрением, гость из другого мира все же попробовал маленький кусочек. «Мастер! Меня осенила очень простая вещь. А можно обращаться к вам по имени? Оно ведь у вас есть?» «Шень!» Тихо ответил восточный дракон, печально вздохнул и все же присоединился к общему привалу. «Так и будешь только с ней разговаривать?» — поинтересовался Карл. «Или все же обратишь свой взор на менее развитых и убогих?» «Вон на Карла и обращай свой взор», — рыкнул Север. «Хорош острить! Что не фраза, так оскорбление!» Как в старые добрые времена. С удовольствием протянул эльф, прекрасно понимая, что Карла уже не остановить. «Кстати, что с Видаром и дедом делать будем?» Мы так и не решили эту проблему. «Все очень просто, мой нежный волосатый друг». Карл улыбнулся и тихонько так покосился в мою сторону. «Ведьма нам тайный выход найдет. Мы этих двоих и вынесем из замка. Добежим до тренировочных полей и улетим отсюда как можно быстрее. Причем уже не важно куда. Главное просто избавиться от этой тюрьмы». «Это мне что?» — возмутилась я. «Опять помогать?» «Карл, да у тебя губа не дура, я смотрю. Ты и так мой должник, по гроб жизни уже обязан. Куда больше-то?» «Ну, Вась!» — протянул дракон, как будто его многострадальный вой имел хоть малейшее воздействие на меня. «Ну, пожалуйста!» «Ну уж нет. Помощь тебе пока ничем хорошим не обернулась. Нам все равно надо как-то сбежать из этого замка». Карл продолжал давить и подводить к самому главному. «К тому же сирен, создающая порталы, находится вне стен этого замка. И самое главное то, я почему-то очень разозлилась. Не могу понять истинную природу, испытываемой в данный момент эмоций. Что ты и понятия не имеешь, где она сейчас и вообще жива ли?» «Так, хватит». Судя по всему, Север в этой тройке выступал в роли огнетушителя. Или по голове даст, так что на тот свет улетишь, или весь пыл остудит. Сейчас нет времени ругаться. Мы точно знаем, что из замка надо выбираться. А ты, Василиса, можешь в этом помочь. И дело уже не в том, что у вас с Карлом какие-то непонятные мне претензии друг к другу, а в том, что все хотят жить. И ты в том числе. Разве я не прав?» «Прав», — спокойно заметила я. «Только скажи, пожалуйста, что мы будем делать, когда я открою секретную дверь, и с той стороны полчища тварей полезет? Или это ловушкой окажется, и мы все умрем? Я вообще не понимаю, что со мной происходит, и почему только я вижу эту пыль? А ну быстро объяснили, что к чему». «Видно ведь, что многое не договариваете. Я помощи просите, надеетесь на меня. А я вообще ничего не понимаю». Все трое уставились на меня, рты открыли, пытались правильные слова подобрать, но опередил всех Шень своим громогласным заявлением. «Эти существа просто боятся таких, как мы с тобой». В его голосе читалась уверенность, а вот во взглядах остальных сомнение, причем дикое. Карл вообще поперхнулся. Но с интересом продолжи слушать дальше. «Они не ведают той силы, что скрыта в нашей крови, моя юная леди. Они не могут овладеть той магией, что течет в наших жилах. Поэтому они недостойны». «Короче, Вась», — Карл выступил в роли переводчика, — «ты ведьма во всех смыслах. В нашем мире есть магия, в твоем мире ее практически нет. У многих людей есть дар, но вы просто им пользоваться не умеете. И не знаете как, вот и все. Это если без подробностей. Судя по всему, видеть то, что скрыто, твоя способность, которая нам до безумия необходима». Главное, стоит такой, глазами своими невинными хлопает, словно яйцо объясняет, откуда оно у курицы взялось. И как мне к этому относиться? «Какая такая ведьма?» — с недоверием прошептала я. «Это теперь что, я точно так же могу научиться всех морозить и летать?» «Навряд ли. Оборотень отрицательно помотал головой, затем бросил в сторону мастера недовольный взгляд и всем своим видом дал понять, что если тот ненароком сдохнет, никто из присутствующих особо не расстроится. Шень все заметил, презрительно фыркнул, показывая всем своим видом, что обращать внимание на лепет недостойных он не собирается. Обычно у человека проявляется дар, его оценивают и уже развивают. Куда приведет тебя твоя сила, никто не знает. Наша Катя, к примеру, может из ничего создать практически что угодно. Магия визуализации с примесью ледяной крови. Невероятно бурная смесь, способная уничтожить своего носителя. Поэтому я советую тебе быть крайне осторожной, но все же согласиться помочь всем нам выйти из западни. С тобой у нас есть шанс. Без тебя мы, считай, трупы. Даже Карл не способен испепелить всех. Дракон, конечно, выживет, но за себя и эльфа я не могу ручаться. Поэтому мы очень просим оставить позади распри. Лям впервые за долгое время вмешался в разговор. И в случае победы я обещаю, что выполню твое желание. Желание от эльфа идет? От оборотня с драконом тоже по желанию. Я скрестила перед собой руки. И от восточного тоже. Ибо некрасиво от коллектива отставать, да, господин Шень? Наш Василий оказался смекалистым. Карлу мое обращение к Шеню не понравилось. Дракон тут же скривился и оскалился, всем своим видом показывая раздражение. Интересно, что именно его так разозлило? И расчётливым, прям Настеньку напоминает. Настенька наша по большей части шутила, тихо заметил Север. А Василиса руку по колено откусит и не заметит. Что, неужели разницы не видишь? Это наша Анастасия могла забыть, что ты ее на спине покатать обещал. А этот-то точно не забудет. Еще и несколько раз напомнит и проценты за невыполнение стребует. Естественно. Даже не вижу смысла обижаться на высказанные слова. Раз обещали, значит, сделаете. А если не сделаете, то я разозлюсь. Так что, Карл, ты у меня еще долго в должниках ходить будешь за то, что жизнь мою вверх дном перевернул. Тебе ее вверх дном китайцы перевернули. Вот с них и требуй. Вон, как раз их предводитель стоит, морду кирпичом делает, как будто вообще ни при чем. Еще как при чем? Хмыкнула я, косясь на бедного Шеня, которому с каждым мгновением сохранить маску безразличия на своем невероятно красивом лице становилось все сложнее и сложнее. Он то и дело хмурил свои тонкие изящные брови. С его стороны мне вообще весь клан должен. Взяли, в мешок засунули, в башню свою приволокли и гроб открывать заставили. И вот надо ведь было кому-то додуматься до всего этого. Тяжело вздохнув, я невольно рыкнула, затем растерла виски из-за внезапной головной боли и молча стала показывать нуждающимся на все подсвеченные волшебной пыльцой выступы, книги, стены и прочие предметы интерьера. Чаще всего нам попадались секретные отделения, где можно было хранить небольшие предметы. Они были настолько хорошо спрятаны, что у меня и в мыслях не возникло, что они вообще здесь есть. Реже попадались темные тоннели, которые соединяли между собой несколько залов и комнат. Мы долго бродили по замку. Я рассматривала каждый зал, каждый выступ, надеясь, что за очередным поворотом мы найдем заветный выход. Но всякий раз нас настигало разочарование. «Да вы издеваетесь!» Оборотень с ужасом смотрел на то, как с виду хрупкий и миниатюрный Карл пролезает в небольшой лаз, находящийся буквально в паре миллиметров от пола. Проем был настолько узкий, что Север при любом желании не смог бы поместиться в нем. «Зачем в замке подобная система?» «Подслушивать чужие разговоры». Карл откашлялся и чихнул, стряхивая с носа пыль. Еле вылез. «Правда, давно заброшенная система и закрыта внутри магически. Там печати стоят, явно работа Корвина, так что лучше не снимать их себе дороже». «Согласен». Лям помог Карлу встать. «Ну что, в этом зале еще что-нибудь есть?» «Нет, открыли все, что вижу». Я пожала плечами и взмолилась. «Мне нужен отдых. Хоть пару минут дайте посидеть. Мы и так уже леший знает сколько бродим по этому огромному холодному замку. Дайте прилечь вон на той кушеточке, пожалуйста». Было видно, что все устали и сильно измучены. Но надежда в их сердцах не гасла. Мужчины недовольно кивнули, так как явно не горели особым желанием тратить драгоценное время на отдых. Но я, правда, валилась с ног. Кушетка заманчиво стояла возле стены. Была на вид мягкой и удобной, поэтому я тут же легла на нее, вытянула ноги и с облегчением выдохнула, чувствуя, как по всему телу разливается заряд усталости. Силы, что я хранила в себе, словно в одно мгновение покинули тело, оставив после себя еле заметную дрожь. Я видела, что Шень хотел что-то у меня спросить. Видела, как он раскрывал свои тонкие изящные губы, но всякий раз останавливал себя, явно чего-то пугаясь. Интересно, сколько же им всем лет? Со стороны, что Карл, что Шень, но оба дети. Если первый выдает себя несвойственным подростку поведением, то восточный товарищ явно воспитывался в священной неприкосновенности. И как бедный выживет среди военных действий? Пока эльф с севером что-то тихо обсуждали, а Карл в очередной раз пытался вывести Шеня из себя, я слегка повернулась на бок и заметила кое-что странное. «Эй, ребята!» Я удивленно уставилась на пол. Возле ножки кушетки еле заметно мерцала пыльца. «Эй!» Но меня не слышали. Просто продолжали что-то обсуждать друг с другом. «Ребята!» — протянула я. «Подожди, Вась!» Карл отмахнулся, даже не повернув в мою сторону головы. «У меня серьезный разговор с бескрылым инвалидом». Я обреченно скривила лицо, тяжело выдохнула, ну и ощупала ножку кушетки, задев при этом какой-то маленький рычажок. Что-то громко скрипнуло, затем ухнуло. Нечисть мгновенно обратила на меня внимание, но вот спасти не успела. Кушетка вместе с частью стены банально и очень резко закрутилась, оставив меня в гордом одиночестве. На улице. Твою ж. Нет, ну уж нет, да вы издеваетесь. Часть стены, что изменила свое положение, выглядела до одури нелепо, если учесть тот факт, что на одинокой кушетке все еще лежал человек. Ледяной ветер мгновенно ударил в лицо. Стаи каких-то черных птиц взлетели в небо, явно напуганные резкими переменами. Они кричали, громко хлопали крыльями, привлекая к себе совершенно ненужное внимание. «Если меня учуют эти крысы, то мне конец. Съедят заживо ведь». Паника мгновенно охватила все тело. Руки предательски задрожали. Но на этот раз все уже слушались, не замерев окончательно. Я понимала, что раз есть выход, то должен же быть и вход. Проблема состояла в том, что на фоне светлого льда разглядеть эту непонятную мне пыльцу было почти что невозможно. Я внимательно осматривала каждый миллиметр волшебной кушетки, прощупывала обивку, но все впустую. Я снова нажала на злополучный рычаг, ничего не произошло. Но вот шум со стороны леса привлек мое внимание, заставив работать более активно. «Должно же быть хоть что-то», — шептала я, чувствуя холод всем телом. «Ну хоть что-нибудь». Шум ломающихся веток за спиной заставил замереть и повернуть голову. Крысы. Те самые огромные крысы. Они бегали между деревьев, пытаясь найти источник нового запаха. Припали своими большими, лопатообразными носами к ледяной земле. И остервенело хлопали хвостами, надеясь найти глупую жертву. Как раз в тот момент, когда одна из тварей подняла голову к небу, обращая внимание на птичью стаю, я случайно нажала на еще один еле заметный рычаг, спрятанный в ручке неизвестной мне кушетки. Стена снова скрипнула, и уже спустя мгновение я видела перед собой ошарашенные лица Карла и его команды. «Васенька!» — руки дракона тряслись, глаза казались большими, полными ужаса и паники. «Вась, ты как?» «Там эти ваши крысы были», — тихо прошептала я, стараясь совладать с дрожью. «Их много, они меня учуяли». «Ты по земле ходила?» — спросил Север. «Нет, от страха так и замерла на этой кушетке», — призналась я. «Отлично, все правильно. Оборотень вместе с Лиамом спокойно выдохнули. Эти твари не смогут засечь тебя, если ты не ступала на землю. Просто в воздухе твой запах быстрее развеется. А вот земли нет. Так что теперь у нас есть шанс выйти отсюда. Кстати, я уже запутался. А это какая стена?» «Та, что ведет к обрыву». Карл подал мне руку и заставил встать с кушетки. Он продолжал обеспокоенно смотреть на меня, не отводя взгляда, явно хотел попросить прощения. «Именно это и надо, обрыв». «Ты хочешь взлететь», — догадалась я. «А как же остальные? На спине перенесешь? «И на спине, и в лапах. А этот и сам полетит», — рыкнул Карл, указывая в сторону Шени. «Чай не сахарный, не растает, если личину сбросит и жить захочет. Его же благородие не согласится на своей спинке дополнительный груз перенести». «Василису с удовольствием возьму», — спокойно ответил Шень и галантно подал мне руку. «И вот где твоя галантность была, когда я за стеной оказалась? Аж бесит». «Ага, как же», — рявкнул Карл. «Только кто ее тебе даст?» «Успокойтесь оба. Надоело уже ваши перепалки слушать». Эльф не выдержал, но силы голоса, чтобы остановить драконов, ему не хватило. На этот раз Шень отвечал Карлу, но делал это с явным презрением. Судя по всему, все еще не веря в то, что перед ним стоит существо, подобное ему, да еще и с таким скверным характером. «Карл, замолчи. Ну сколько уже можно? В любом случае будем действовать, исходя из ситуации. Если он успеет Василису перехватить, то это хорошо. Не тебе же одному всех нас тащить». «А что, ваш дракон не способен перенести настолько легкий груз?» — искренне удивился Шень. «Способен, но мне как-то не улыбается сдохнуть от его пламени, если придется защищаться. Не всем же места на спине хватит, кто-то и в лапках полетит». Север уже сам не выдерживал, но постоянно бросал взгляд на злополучную кушетку. «К тому же не забывайте про двух застывших магов. Их нужно спрятать и умудриться не разбить при этом. Поэтому я пока не представляю, как нам сбежать отсюда без жертв и высоких рисков. А нельзя их к огоньку пододвинуть поближе, и пусть они за ночь спокойно растают?» — предложила я, надеясь, что такое действительно может сработать. Но, к сожалению, это оказалось невозможным. Магия магией, так просто от нее не избавиться и из оков не вырваться. «Господин Шень, а что вы можете сделать? Я имею в виду, на что вы способны? У вашего вида ведь тоже есть пламя. Как сильно оно отличается от простого огня?» «У драконов моего вида есть синее пламя». Шень словно ждал этого вопроса, с гордостью выпятив грудь и вздернув свой тонкий носик. Его длинные черные волосы при этом слегка качнулись, и мужчина с большим удовольствием стал наматывать тонкую прядь указательным пальцем. «Наш огонь способен уничтожить все органическое, но лишь тот, кто принадлежит королевской крови, обладает черным пламенем. Оно не гаснет. Никогда. Только если я того захочу». Видимо, он ожидал дифирамбов в свою честь, но не сложилось. «Ах ты ж гад недоделанный!» Север словно забыл о своих ранах. Когда он напряг мышцы, одежда затрещала по швам. Что хочу сказать, производит хорошее впечатление. «То есть ты с самого начала мог порешить тех тварей, но не стал?» «Конечно мог». Шен спокойно пожал плечами. «Но вы же не просили?» Вся троица уставилась на Шене, как на кусок аппетитного сочного мяса, готовая разорвать его на множество маленьких дракончиков. «Шень, я попыталась разрядить обстановку, но выходило плохо, так как сама не понимала, что творится в голове у этой твари. Но вы же сами голодали. Неужели не хотелось выйти воздухом свежим подышать?» «А я выходил. Меня ваши крысы не трогают». И вот на этом моменте глаз задергался уже у меня. «И почему они вас не трогают?» Все еле сдерживались, чтобы не надрать кое-кому его тощий зад. Я же пыталась сохранить спокойствие и понять, о чем думает это странное существо. «Потому что я благородных кровей». Вот сомневаюсь в этом. И судя по тому, как изменились лица всех остальных, не я одна была такого мнения. «Ваши ничтожные враги не способны причинить мне вред. Они поступают мудро, обходя меня стороной. Просто ты тощий и костлявый, мяса вообще нет. На кой черт ты им сдался?» Карл не выдержал. «Разве что в качестве зубочистки. Из зубов мясо выковыривать. Шень, да эти твари жрут, всех и вся. Им совершенно наплевать на то, сколько у тебя силы и какого цвета твоя голубая, чтобы ее кровь». «Я думаю, все дело в запахе». Лям внимательно осмотрел Шеня и к ужасу последнего принюхался к его одежде. «Север, а какой аромат исходит от нашего восточного божества?» «Да никакого», — пожал плечами оборотень. «Я после травм не восстановился полностью. У меня нюх отбило, так что тут я не помогу». «Но чем-то ведь от него пахнет?» — изумился эльф, сняв со своего запястья совершенно обычную резинку для волос. Я удивленно подняла брови, наблюдая за тем, как Лиам самозабвенно убирает с её помощью волосы, но решила не спрашивать, что к чему. Я уже вообще ничего не хотела знать. «Чем-то пахнет». Север не выдержал и сел на пол. Травами, цветами, землей, чем угодно. Но не живым ходячим куском мяса, это я точно помню. А как так вышло, что от него пахнет, грубо говоря, одной ромашкой? Живое тело имеет свой запах. Оно не может источать лишь цветочный аромат, в чем я была полностью уверена. «Я просто люблю травяные ванны. К тому же в моем дворце есть чудесный природный бассейн, где я могу наслаждаться принятием ванн несколько дней подряд». Карл хотел было съязвить, но не стал. Хотя слова явно вертелись у него на языке. «Шень, а ты можешь выйти из замка и всех крыс убить?» Я искренне надеялась на такой исход, но дракон меня огорчил. «Нет, всех не смогу». «А нам всех и не надо». Север стал поправлять повязки на руках, а те, что были уже не нужны, медленно разматывал. Удивительно, но глубокие раны действительно почти затянулись. Как же это здорово иметь такую способность к регенерации. Только тех, кто возле замка стоит. Ты нам путь расчистишь, мы успеем выбраться отсюда. И зачем мне это делать? Шень удивленно поднял бровь. Я не понимаю, зачем мне оказывать вам помощь? Вы меня похитили, украли любимый гроб, затащили в другой мир, бросили в самое пекло. И хотите, чтобы я вас спасал? Я без еды и воды прожить полгода могу. Так что не особенно я и голодаю. Вы в этом замке по своей воле, а я и эта милая леди нет. Василиса, как и я, заложница ситуации. И вам обоим нужна Сирен, сестра Корвина, чтобы вернуться в свой мир, спокойно заметил Карл. А для этого нужно выйти из замка и отправиться на их поиски. Значит, я могу взять Василису прямо сейчас и улететь отсюда на поиски Сирен? Шень пожал плечами, наблюдая за тем, как меняются лица окружающих. В отличие от крылатых драконов, мне не нужно большое поле для разгона. Я не ограничен пространством и взлететь могу откуда угодно. Мы не найдем Сирен без них. Я понимала его злость и во многом была согласна. Я оказалась в другом мире не по собственной воле. Но вообще-то в моей истории все началось именно с китайского клана. Да и сам Карл не виноват в том, что его спрятали в гробу. И не думаю, что Сирен согласится отправить нас домой, если узнает, что мы бросили их умирать в этом замке. К тому же, с чего это вдруг создательнице порталов помогать двум неизвестным ей существам? Эти ребята своего рода гарантия нашего возвращения домой. Поэтому придется помочь выбраться из западни и сделать все возможное, чтобы выжить. Ведь так, Шень? Восточный дракон резко выдохнул, опустил плечи и печально посмотрел на меня, прекрасно понимая и без сказанных слов, что ситуация требует его вмешательства. Шень столько времени провел с нами, но только сейчас заговорил. Север смотрел на то, как раны на его плече все еще немного кровоточат. Видимо, так не должно быть, раз оборотень настолько сильно удивился этому моменту. Он внимательно осмотрел порез, принюхался, а затем сказал: «У меня сил почти не осталось. Нужен нормальный отдых. Раны с трудом затягиваются. Я в сражении не смогу в полную силу биться и защищать вас. Знаете это? К тому же нам необходимо понять, как распределить груз. И назначить место встречи. Значит, Шеню придется взять не только Василису, но и кого-то из нас на свою спину, как гарантию того, что он не потеряется и не влипнет в очередную историю. Нужно перевязать чем-то Видара с его отцом». Карл стал ходить из стороны в сторону, искоса посматривая на меня. «И что не так? Почему такие странные взгляды бросает на меня, словно я что-то не то сделала? Нужна не только веревка, но и ткань, за которую я смогу зацепиться, а также помощник, который будет следить за креплениями. Север физически сильнее Лиама, даже с учетом полученных ран. Значит, эльф летит с Шенем и Василисой. Я же тяну на себе оборотни и две ледяные статуи. Такой расклад тебя устраивает?» Последний вопрос был обращен к китайскому дракону. Шень лишь слегка кивнул в знак согласия, в очередной раз гордо выпятив грудь. И как ему удается выводить меня из себя одним лишь видом? Он ведь даже молчит. «Мне нужно пространство и ветряной поток. Значит, придется преодолеть лесополосу и за ней уже бежать к обрыву. Карл, а разве с крыши замка ты не сможешь взлететь? Зачем нам вообще куда-то идти?» Я многое не могла понять, и данный вопрос казался совершенно логичным. «Я большой, Вась, меня стены могут не выдержать. И если я упаду, то под моим весом Видар с отцом однозначно сломаются. Эти маги очень сильные и редкие. Мало кто способен снять колдовство ледяных эльфов, поэтому нельзя терять их. Хоть одного, но необходимо спасти. Мы и так сильно рискуем. Но и оставлять их в замке тоже нельзя. Если крысы проберутся внутрь, они уничтожат Видара. Потому что толщина льда небольшая, вся магия ушла во внешний мир. Этим двоим пришлось пожертвовать собственной броней ради защиты остальных». Больше я не лезла в обсуждение и не задавала глупых вопросов. Мое незнание мира сейчас было неуместным, поэтому лучше было не отвлекать всех от основной проблемы и тихо отсидеться в стороне. Все равно от меня немного пользы. Сражаться я не умею, магии не владею, оружия нет, когтей нет. И как вообще люди живут в таком мире? Тихо присев на небольшую отдельно стоящую кушетку, покосившуюся из-за холода, я поджала под себя ноги и старалась побороть холод. Мне казалось, что из-за дикого стресса организм просто не выдержал, Все, как всегда, начиналось со зноба, а это значит, что через несколько дней я стану сходить с ума из-за высокой температуры и жутко осипшего голоса. Прислушиваясь к своему телу, я осознала, что так оно и есть. Руки были теплыми, но дрожь остановить не получалось. Печально вздохнув, я решила не думать о болезни. В любом случае, если крысы до меня доберутся, то просто сдохнут от неизвестного им вируса. Хоть какая-то польза от меня все же будет. Внезапно, почти под самым носом, разгорелось белое пламя. Я невольно отстранилась, удивленно наблюдая за тем, как огонь теплится в руках Карла. Холодно? Я даже не заметила, что он подошел ко мне так близко, а это значит лишь то, что мне действительно было плохо. Просто из-за переживаний я пока этого не ощущала, испытывая лишь адреналин. «Да», — тихо сказала я. И в этот же момент Карл спокойно перекинул огонь мне в руки. «О, мамочки, не обжигает совсем. Совсем? Как интересно!» Уставившись на свои ладони, я видела лишь языки белого пламени, мягко касающиеся кожи. По ощущениям, они напоминали дуновение теплого ветра, при этом совсем не освещали территорию, но все же согревали и в какой-то степени успокаивали. «Лечебный огонь», — тихо заметил Карл, смотря при этом мне прямо в глаза. Стало немного не по себе. Почему-то захотелось сжать голову в плечи и отодвинуться в сторону. Что-то странное было в его взгляде. Он изучал, внимательно рассматривал, будто бы экспериментировал над маленькой белой крыской, давая ей лакомство, но кнопочку с электрошокером держал за спиной. Он временно снимает усталость, наполняя организм силой и энергией. Скоро тело впитает в себя пламя, и тебе станет легче. Но эффект временный и непостоянный, к сожалению. Север, ты тоже прими. Тебе очень надо стать сильнее перед нашим побегом. Василис, все хорошо? Не успела я ответить, как его горячая ладонь оказалась на моем лбу. Ничего не сказав и не дожидаясь ответа, Карл создал еще несколько сгустков белого огня, делясь силой с остальными. «Потом еще получите», — сказал дракон, наблюдая за тем, с каким интересом Шень рассматривает пламя. «Судя по всему, у восточных товарищей подобной магии нет. А если внимательно присмотреться, то можно было заметить, что его святейшество Шень очень из-за этого огорчился, хоть и старался сохранить каменное лицо. Василиса, когда мы окажемся за стеной замка, вы вместе с Шенем четко следуете указаниям Лиама. Вы же, наш странный гость, очень сильно поможете избежать лишних жертв, если поучаствуете в уничтожении врага. Это значительно сократит трату сил, времени и в дальнейшем ускорит процесс поиска сирен. Так как наличие отсутствия густой растительности не влияет на ваш полет, то сразу поднимайтесь в небо и ведите бой оттуда. Тем временем я с севером доберусь до края обрыва. Но нам очень важно, чтобы нас прикрывали с воздуха, я все понятно объясняю. Сражаться с двумя глыбами льда на плечах – то еще занятие. Больше на самоубийство смахивает. Больше Карл не шутил. Атмосфера резко изменилась, и вместо напряженной стала волнительной. Все, кто находился здесь, очень переживали. И даже Шен не мог скрыть своих эмоций. Несмотря на колкость Карла, он пристально наблюдал за ним. Изучал со стороны, подмечал детали и с интересом рассматривал белое пламя, осознав, что этот маленький подросток действительно большой и страшный дракон. «Готово?» Голос Карла стал серьезным и властным, таким, от которого по всему телу пробежали мурашки. Его низкий тембр с небольшой хрипотцой вызывали странные и непонятные мне чувства, которые я не могла объяснить. «Нет», — честно призналась я, спокойно встав с насиженного места. Незадолго до этого момента команда гениально и просто решила проблему с тканью для замороженных фигур. Замок Корвина лишился нескольких портьер. Лиам помог обвязать Видара с отцом и соорудить крепления, благодаря которым они не потеряют нужных этому миру магов. Я же предпочитала не думать о будущем, так как от всего происходящего начинала кружиться голова. Как и было условлено ранее, я нажала на секретный рычаг, и уже спустя мгновение вся наша команда оказалась вне стен этого замка. «Я перестарался, да?» Шень удивленно смотрел на результат своих действий. «Ну, понимаешь...» У Карла отвисла челюсть. Я застыла, как вкопанная. Все остальные побледнели, не зная, что сказать. «Синее пламя — это, конечно, красиво, но как-то странно смотрится». Огромная стая крысоподобных тварей уже давно поджидала горе пленников, облизывалась и предвкушала долгожданный пир. Эти существа все же не были идиотами. Они учуяли мой запах и столпились возле стены замка, ожидая, когда кормушка откроется. Как только Карл и остальные оказались на воле, наступила гробовая тишина. Как наши, так и не наши замерли, не в силах поверить своему счастью. Оба лагеря были готовы дать отпор или откусить от кого-нибудь приличный кусок мяса, но опередил всех обезумевший от ужаса Шень. Не ожидая так скоро увидеть врага, растеряв всю свою элегантность и аристократизм, дракон Востока от неожиданности выругался, а потом резко выдохнул и сделал это чисто на инстинктах. Видимо, он не ожидал так скоро вступить в сражение. «Шень, ты же говорил, что синее пламя очень сильное и уничтожает все живое и органическое, ты так сказал?» Я наблюдала за тем, как огромная стая крысоподобных тварей бегает по лесу с поджаренными пятыми точками, визжит на своем родном, явно испытывая далеко не самые теплые чувства к потенциальной жертве. Существа орали, катались по льду, пытались потушить пламя, но ничего не выходило. Оно жгло, не гасло, но и не сжигало. Синее пламя действует очень медленно. Шень встрепенулся. Потом все же пришел в себя и заговорил уже более спокойным и ровным голосом, нежели некоторое время назад. Сейчас оно разъедает кожу, потом доберется до мышц, и в конечном итоге от ваших крыс ничего не останется. Я нервно сглотнула, вспоминая, как за мной с Карлом гонялись бешеные китайские драконы. Получается, что если бы не наша удача и везение, корчились бы мы от боли и страданий где-нибудь на лужайке и молили о скорой смерти. Знаешь, Карл немного склонил голову на бок. Я все больше убеждаюсь в том, что в пытках ты знаешь толк. Но их вопли привлекают внимание, так что... Яркое алое пламя мгновенно присоединилось к синему огню, создавая при этом вихревой поток. Он тут же поглотил с собой синеву, поразил всех корчившихся от боли тварей и уничтожил врага, будто по щелчку пальцев. От них просто ничего не осталось, разве что следы когтей на поверхности льда и темный пепел. Откуда-то со стороны послышались шаги и царапания ледяной поверхности когтями. Мы все сразу поняли, что это было подкрепление. Пора было бежать со всех ног в заранее выбранную сторону. Карл и Север перекинули через плечи застывшие фигуры. Я же держалась близ Лиама и Шеня, которые с невероятной грацией неслись вперед. Обоих мужчин длинные волосы, убранные в хвосты, развивались и блестели в свете солнышка. Их тела казались уж больно утонченными и слабыми. Но как только до нас добралась первая крыса, весь их непривычный образ разлетелся вдребезги. Эльф даже не смотрел, куда стрелял. Он просто вытянул стрелу из колчана, что висел на бедре, натянул тетиву и спустил снаряд, попав врагу прямиком между глаз. Наконечник вошел полностью. Существо взвизгнуло и рухнуло замертво, пролетев при этом по ледяной земле большое расстояние. Сразу же после этого Шейн изменился. Его тело точно так же, как и у Карла, стало меняться. И уже спустя несколько мгновений передо мной стоял огромный, неимоверных размеров бескрылый белый дракон. Его лазурная грива развивалась с каждым порывом ветра. Огромные синие глаза вводили в состояние транса. И лишь длинные клыки, виднеющиеся при оскале, одним своим видом возвращали меня в нормальное состояние. Лиам от ужаса чуть не упал, но вовремя взял себя в руки и тут же запрыгнул к Шеню на спину, протягивая мне свою ладонь. В отличие от Карла, у восточного дракона была очень удобная для полета грива. За нее можно спокойно держаться и не сильно переживать по поводу того, что пальцы соскальзывают с гладкой кожи. Тело вытянутое, больше похожее на змеиное. Оно было более эргономичным. Но как только Шень оттолкнулся от земли, я поняла, что живой домой не вернусь. Магия. Это точно магия. Иначе как объяснить то, что бескрылая тварь не просто парит в воздухе, а еще и извивается при этом змеей между низко проплывающих облаков? Я вцепилась руками в гриву. Затем не выдержала и схватилась за Лиама. Эльф все сразу понял, сам пребывал в священном ужасе, но старался сохранять спокойствие, наблюдая за тем, как фигуры Карла и Севера медленно приближаются к долгожданному обрыву. Их преследовала не просто стая, а целое полчище неведомых тварей. На этот раз среди нападавших были не только крысы, но и странные существа человеческой формы. Они хлестали своими длинными хвостами с жалом, пытаясь ранить Севера, тянули свои руки к ледяным фигурам. Но в конечном итоге Шень помог Карлу оторваться от погони, преградив путь врагу стеной из синего пламени. Когда Шень выпускал огонь, все его тело нагревалось, становилось очень напряженным и жестким, словно меняло свою структуру. Синее пламя поразило несколько целей, и теперь существа корчились от боли на ледяной земле, проклиная все на этом свете. Вскоре я вновь увидела Карла. Огромный алый дракон взметнулся в небо, держа в своих лапах одного из замерзших магов, и на спине нес Севера с еще одним колдуном. Его огромные крылья выглядели мощно, вызывали чувство неописуемого восторга и заставляли испытывать страх. При взгляде на Карла сердце тут же замерло, словно перезапустилось в считанные секунды. И теперь, благодаря убойной дозе адреналина, работало с огромной скоростью, отбивая чечётку. Из-за этого стало дурно. Кровь прилила к голове, перед глазами тут же все потемнело. Но сознание удалось сохранить. Все же тот факт, что я нахожусь в воздухе, и мне в лицо бьет сильный поток ветра, заставлял хотя бы пытаться сохранить спокойствие. Когда Шень выровнял полет и нас перестало бросать из стороны в сторону, я смогла облегченно выдохнуть и обернуться назад, не боясь, что сорвусь вниз. На самом краю обрыва столпилось целое полчище существ. С этого расстояния сложно было различить, кто из них кто. Но то, что эти твари заполонили собой почти всю территорию вокруг замка, можно было сказать с уверенностью. Они мельтешили, постоянно кидались в стороны, перемещались, пытались погасить синий огонь. Но все напрасно. Пламя крепко держало своих жертв, убивая их медленно и мучительно. Вокруг тех, кто был поражен подобным огнем, образовалась мертвая зона. Неизвестные существа обходили их стороной, не желая пасть жертвой непонятной магии. Лишь спустя некоторое время я наконец-то смогла увидеть замок Корвина. Я и раньше его видела, но словно не замечала до этого момента. Он был действительно огромный и невероятно красивый, вызывающий чувство ужаса из-за прочной ледяной завесы на всей территории, словно из сказки о Снежной Королеве. Интересно, кто такой он, этот Корвин? И что из себя представляют демоны? Это те самые существа из священных книг? Или все же что-то другое? Демон, застывший во льду возле замка, вызвал у меня искренний ужас. Несмотря на ситуацию, от него исходила сила и какая-то кровожадность. Что-то, что очень пугает и заставляет бежать, сломя голову. Мы летели ровно, прятались среди густых облаков, и я впервые в жизни поняла, что смогу осуществить свою детскую мечту — прикоснуться к облаку. Раньше, лет в 5, я фантазировала, как отрываю кусочек этой воздушной ваты, как вдыхаю запах, как ощущаю облако в своих руках. Но на самом деле, оказавшись внутри, я видела лишь что-то похожее на туман. Густой, полностью закрывающий обзор, создающий 100% слепоту. Я чувствовала холод, ощущала, как что-то прикасается к коже, что-то больше похожее на тонкие нити паутины, мгновенно рвущиеся при контакте с телом. Никакого запаха, никакого вкуса, даже возможности прикоснуться нет. Все растворяется, исчезает, как по волшебству. Сбоку послышался хмык. Карл наблюдал за тем, как я пытаюсь пощупать очередное облачко, и явно был удивлен подобному зрелищу. Я же в ответ показала язык, сама не понимая, зачем это сделала. На что дракон фыркнул, силой взмахнул крыльями и слегка обогнал Шиня. «Ты ведь уже знаешь, что наш Карл старик?» Лям и сам не выдержал, протянул к облаку свои тонкие изящные пальцы, наслаждаясь тем, что происходит. «Знаю, такое сложно понять, особенно когда видишь подростка. Сейчас перед нами хотя бы подросток, а вот раньше вообще ребенок был. Настя ему одежду в детском мире покупала, когда мы попали в Питер в первый раз. Забавно было, до сих пор вспоминаю его охреневшее лицо. Но суть разговора не в этом. Просто помни, что он стар. Он очень стар. К тому же тот еще развратник и пошляк. Он при женщинах обычно сдерживается, но в чисто мужской компании показывает свою истинную натуру любителя женского тепла. «Говоришь так?» – удивилась я. «Как будто эльфам это самое тепло не нужно». «Нужно», – спокойно ответил Лиам. «Но у нас не принято об этом говорить. Мы уважаем свой вид. Можем быть еще теми извращенцами, но только в пределах дома. Для всех остальных мы – высокородные, благородные, первородные и другие родные существа. Вот». «А у Карла, видимо, что в голове, то и на языке, да?» Догадалась я, что в принципе и не было тайной. «Именно. Но за это мы его и любим. А еще он дико невезучий и постоянно влипает в различного рода смешные ситуации. Однажды Катя...» «Чем еще можно скрасить полет на драконе?» «Правильно, обсуждением жизни соседнего дракона». Эльф с большим удовольствием объяснил мне, почему Карл проснулся с розовым пони и как именно произошло его знакомство с этой чудесной старинной игрушкой. Впервые за долгое время я смеялась, как ненормальная до слез и боли в животе, представив эту ситуацию, и уже совсем иначе смотрела на Карла. Не могу объяснить, но что-то внутри заставляло переводить на него взгляд, невольно восхищаться драконом. «У вас у всех есть семьи?» Не знаю почему, но вопрос слетел с моих губ помимо собственной воли. Мысли вслух не более того. «Не у всех», — Лиам долго думал, что можно рассказать, а что нельзя. Потом все же заговорил. «У меня есть красавица-жена и двое детей. Север вдовец, а Карл так и не нашел свою любовь. Как-то так». «Ого, у тебя есть дети? Они, наверное, еще маленькие». «Ну, одному уже 120 лет, а второму 280. Так что да, по человеческим меркам, они уже в гробу лежать должны. Я так вообще призрак». «Сколько им лет?» Я поперхнулась, потом подавилась и отказалась верить в услышанное. «Ты шутишь надо мной, да?» «Вася ведь эльф. Смею напомнить, что эльфы живут так долго, что нас считают бессмертными. Мы умираем от полученных в бою смертельных ран, от скуки и иногда от старости. Но последний момент очень редкий. И чего ты так удивляешься? Драконы живут почти так же. Я даже спрашивать боюсь у Карла его возраст. Меня ж раздавит от ужаса. Демоны живут намного меньше, например, как и оборотни, кстати. Так что, к моему огорчению, если я выживу в этой войне, то переживу всех вас. И думать об этом мне очень страшно». Карл уже подошел к определенной черте. Не знаю, сколько ему осталось, но по сравнению с вечностью он почти уже в могиле. И самое ужасное заключается в том, что он так ни разу и не влюбился в своей долгой жизни. Детей у него нет, семья немного чокнутая, но зато он один из сильнейших в своем виде. Я не могла принять их возраст. Эта информация просто не укладывалась в моей голове. Их жизнь почти что целая вечность. Они столько всего видели и узнали, но внешне выглядели при этом так молодо. Это просто невероятно. Как же так вышло, что Карл был один? Неужели за целую вечность в его мире не нашлось той единственной, которая смогла бы вызвать в нем это потрясающее чувство любви? Несложно представить, как можно сохранить внутри себя тепло и заботу, когда рядом нет близкого человека. Хотя Карл окружен друзьями, и, видимо, для него этого достаточно. Мы продолжили лететь за алым драконом, разрезающим крыльями огромные облака, наблюдали за миром и молчали, погружаясь в свои собственные мысли. Я не могла отвести от Карла взгляд и теперь смотрела на него совсем по-другому. Мне стало жаль его, но правильно ли это? Не мне судить о выборе и чувствах.